так что на несколько мгновений она принуждена была замолчать. Не желая ее смущать, я отвернулся. Она прислонилась к двери, прикрывшей ее за собой. Я хотел тихонько пожать ей руку, но она вырвалась. Наконец, сделав над собой огромное усилие, она спросила сдавленным голосом: «Можете вы одолжить мне 10 000 франков? Набор у нас нынче хороший, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии возвратить вам долг. Когда вам нужны деньги?» Она не ответила. 1000 франков с лишним сейчас при мне», – продолжал я. «Завтра утром я принесу вам всю сумму. Даже сегодня вечером, если это необходимо». «Нет, можно и завтра. Но если бы вы могли оставить мне сейчас 1000 франков». Я вынул деньги из бумажника и протянул ей. «Хотите 1400?» Она опустила голову и сказала «да» так тихо, что я едва расслышал. Затем, шатаясь, подошла к парте, тяжело опустилась на нее, облокотилась обеими руками на пюпитр, закрыла лицо и сидела несколько минут неподвижно. Мне показалось, она плачет, но когда я положил ей руку на плечо, она подняла голову, и я увидел, что глаза у нее сухие. «Рошель», — сказал я, — «не стыдитесь вашей просьбы. Я счастлив, что могу оказать вам услугу». Она пристально посмотрела на меня. «Мне особенно тяжело просить вас не говорить об этом ни дедушке, ни маме. С тех пор, как они поручили мне ведение хозяйства пансиона, я держу их в уверенности, что... Словом, они ни о чем не знают. Не говорите им ничего, умоляю вас. Дедушка стар, а у мамы столько неприятностей. Рошель, вам, а вовсе не ей, приходится терпеть все эти неприятности. Она уже столько натерпелась, теперь она устала, пришла моя очередь. Мне только и осталось, что заботы по хозяйству». Она совсем просто произносила эти простые слова. Я не чувствовал в ее самоотречении никакой горечи, скорее, какую-то спокойную ясность. «Не подумайте, что дела у нас плохи», – продолжала она. «Просто сейчас трудный момент, потому что некоторые кредиторы проявляют нетерпение. Я слышал сейчас от вашей служанки о каком-то репетиторе, требующем уплаты жалования. Да, он устроил дедушке очень тяжелую сцену, которую я, к несчастью, не могла предотвратить. Это дерзкий и грубый человек. Мне необходимо тотчас же расплатиться с ним. Хотите, я пойду вместо вас?» Некоторое время она была в нерешительности, тщетно пытаясь улыбнуться. «Спасибо вам. Нет, лучше я сама. Только выйдите, пожалуйста, вместе со мной. Я немножечко его боюсь. В вашем присутствии он не посмеет говорить мне дерзости». Двор пансиона возвышается на несколько ступенек над садом, который составляет его продолжение и отделяется от него балюстрадой. Репетитор опирался на эту балюстраду откинутыми назад локтями. Он был в широкополой фетровой шляпе и курил трубку. Пока Рошель вела с ним переговоры, ко мне снова подошел Арман. «Рошель выклянчила у вас денег», — сказал он цинично. «Вы пришли весьма кстати, чтобы выручить ее из больших неприятностей. Скотина Александр, мой братец, наделал долгов в колониях. Рошель пожелала скрыть это от родителей. Она уже пожертвовала половиной своего приданного, чтобы немного увеличить приданное Лауры. Теперь же пошла прахом и другая половина. Бьюсь об заклад, она ничего не сказала вам об этом. Ее скромность меня бесит. Жизнь жестоко издевается над людьми. Можно быть уверенным, что всякий, жертвующий собой для других, стоит большего, чем они. Сколько она сделала для Лауры! Славно ей отплатила эта девка!» «Арман!» – вскричал я с негодованием. «Вы не имеете права осуждать вашу сестру!» Но он возразил резким прерывающимся тоном. «Напротив, я осуждаю ее именно потому, что я не лучше, чем она. Я себя знаю. Рошель та не осуждает нас. Она никого никогда не осуждает. Да, Лаура шлюха, шлюха. То, что я думаю о ней, я никому не поручил передавать ей, клянусь вам. И вы покрыли все это, взяли под свою защиту. Между тем, как вы знали, дедушка видит во всем этом только темперамент. Мама всячески старается ничего не понимать. Что касается папы, то он полагается на Господа, так удобнее. При затруднении он молится Богу и предоставляет выпутываться Рошели. Больше всего он боится смотреть действительности прямо в глаза. Он мечется, разрывается на части, почти никогда не бывает дома. Я понимаю, что он задыхается здесь, я сам здесь подыхаю. Он старается одурманить себя, черт возьми. А мама в это время сочиняет стихи. О, я не смеюсь над ней, я тоже пишу стихи, но я по крайней мере знаю, что я мерзавец и никогда не пытался выдавать себя за что-либо другое. Ну скажите, разве не отвратительно? Дедушка, который проявляет милосердие к Лаперузу, потому что нуждается в репетиторе. Потом вдруг Арман спросил, что этот негодяй смеет там говорить моей сестре. Если он не поклонится ей уходя, я заеду ему кулаком в рыло. Он бросился к человеку в широкополой шляпе, и я уже думал, что он сейчас его ударит. Но репетитор при его приближении снял шляпу и отвесил глубокий театральный и иронический поклон, затем направился к воротам. В этот момент калитка открылась, и показался пастор. Он был в длиннополом сюртуке, в цилиндре и черных перчатках, словно возвращался с крестин или похорон. Экс-репетитор и пастор обменялись церемонными поклонами. Рошель и Арман подошли ко мне. Когда Ведаль поравнялся с нами, Рошель сказала: «Все устроилось». Пастор поцеловал ее в лоб. «Вот видишь, дитя мое, Бог никогда не оставляет уповающих на Него». Затем, подавая мне руку: «Вы уже уходите? До скорого свидания, не так ли?» Глава 3. Дневник Эдуарда. Продолжение. 29 сентября. Визит к Лаперузу. Служанка не решалась впускать меня. Барин никого не принимает. Я настаивал, и она провела меня в гостиную. Ставни были закрыты. В полумраке я едва различил моего старого учителя, неподвижно сидевшего в глубоком кресле. Он не встал. Не глядя на меня, он протянул мне свою вялую руку, которая тотчас упала после того, как я ее пожал. Я сел рядом с ним, так что мне виден был только его профиль. Черты его оставались жесткими и неподвижными. Губы иногда шевелились, но он молчал. Я начинал сомневаться, узнал ли он меня. Часы пробили 4. Тогда, точно заведенный, он медленно повернул голову и сказал голосом торжественным, громким, но глухим и как бы загробным: «Почему вас впустили? Я ведь наказал служанке, чтобы всякому, кто придет меня спрашивать, она отвечала, что господин де Лаперуз умер. На меня произвели тяжелое впечатление не столько эти нелепые слова, сколько тон, какими они были сказаны. Тон театральный, чрезвычайно напыщенный, которому мой старый учитель, обыкновенно столь естественный и непринужденный со мной, меня не приучил». «Ваша девушка просто не захотела лгать», — ответил я наконец. «Не броните ее за то, что она мне открыла. Я очень рад вас повидать». Он тупо повторил: «Господин де Лаперуз умер». Затем снова погрузился в немоту. Я раздраженно встал, чтобы уйти и отложить попытку отыскать смысл этой печальной комедии. Но в эту минуту в комнату вошла служанка, неся чашку дымящегося шоколаду. «Пусть барин постарается. Барин сегодня еще ничего не кушал». Лаперуз нетерпеливо дернулся, словно актер, весь эффект выступления которого погублен каким-нибудь неловким статистом. «Потом, когда уйдет этот господин?» Но едва горничная закрыла дверь. «Друг мой, будьте добры, принесите мне стакан воды, прошу вас. Стакан простой воды. Я умираю от жажды. Я отыскал в столовой графин и стакан». Он налил воды в стакан, залпом выпил и вытер губы рукавом своего старенького люстринного пиджака. «Вас лихорадит?» – спросил я его. Мои слова тотчас исполнили его сознанием разыгрываемые роли. «Нет, господина де Лаперуза не лихорадит. Он ничего больше не чувствует. Со среды господин де Лаперуз перестал жить». Я решил, что, пожалуй, лучше будет попасть ему в тон. «Не в среду ли как раз маленький Борис приходил к вам в гости?» Он повернулся ко мне лицом. При имени Бориса улыбка, словно тень его прежних улыбок, осветила его черты, и он согласился, наконец, прекратить разыгрывать эту роль. Друг мой, могу сказать вам, доверить вам. Среда была последним днем, который остался мне. Затем продолжал, понизив голос. Последним днем, который я дарил себе перед тем, как кончить все. Мне было очень больно слышать, что Лаперус возвращается к своему мрачному замыслу. Признаться, я никогда не принимал всерьез его речей на эту тему, так что совсем позабыл о них. Теперь я упрекал себя за это. Я вспомнил все, но был удивлен, потому что раньше старик говорил мне о более отдаленном сроке. Когда я обратил его внимание на это, он признался мне тоном, снова ставшим естественным и даже несколько ироничным, что он обманул меня относительно срока и несколько отодвинул его из боязни, как бы я ни попытался удержать его и не ускорил своего приезда, но несколько вечеров подряд он на коленях молил Бога дать ему возможность перед смертью увидеть Бориса. «Я даже условился с Богом», – прибавил он, – «что в случае надобности отложу на несколько дней свой уход». Вследствие данного вами ручательства привести его, помните? Я взял его руку. Она была ледяная, и я принялся согревать ее в своих ладонях. Он монотонно продолжал. Затем, когда я узнал, что вы возвратились, не дожидаясь конца каникул, и я могу увидеть мальчика, не откладывая из-за свидания с ним свой уход, я подумал, что мне показалось, Бог услышал мою молитву. Я подумал, он одобряет мое решение. Да, я подумал это. Я не сразу понял, что Господь насмехался надо мною, как всегда. Он отнял свою руку и продолжал более живым тоном. Итак, я назначил осуществление своего решения на вечер среды, а в среду днем вы привели ко мне Бориса. Должен вам сознаться, что при виде его я не испытал всей радости, которую предвкушал. Я размышлял об этом потом. Очевидно, я был не вправе надеяться, что этому мальчику может доставить удовольствие свидание со мной. Мать его никогда не говорила ему обо мне. Он остановился. Губы его дрожали, и я думал, что он сейчас разрыдается. «Борис очень расположен любить вас, но дайте ему время поближе вас узнать», — рискнул я заметить. «После того, как мальчик покинул меня», — продолжал Лаперус, не слушая меня, — «и вечером я снова остался один, ведь вы знаете, что госпожи де Лаперус здесь больше нет», — я сказал себе. «Итак, час настал. Нужно вам заметить, что мой покойный брат завещал мне пару пистолетов, которые я всегда держу в ящике у изголовья постели. Так вот, я отправился за этим ящиком, сел в кресло, вот как сейчас сижу». Зарядил один из пистолетов, он повернулся ко мне и повторил резко, грубо, словно я сомневался в его словах. «Да, зарядил. Вы можете проверить. Он и сейчас заряжен. Что произошло? Не могу понять». Я поднес пистолет ко лбу, долго держал его, приставив к виску, и не выстрелил. Не мог. В последнее мгновение, стыдно сказать, у меня не хватило храбрости». Разговор воодушевил его. Взгляд стал более живым, и кровь слегка подрумянила щеки. Он смотрел на меня, качая головой. «Как это объяснить? Вещь, на которую я решился, о которой уже много месяцев непрестанно думал, может быть, как раз поэтому, может быть, постоянно думая над ней, я истощил все свое мужество, так же, как перед возвращением Бориса вы истощили радость свидания с ним», — сказал я ему. Но он продолжал. Я долго сидел так с пистолетом, приставленным к виску. Палец мой лежал на курке. Я слегка нажимал, но недостаточно сильно. Я говорил себе, через мгновение я нажму сильнее, и раздастся выстрел. Я чувствовал холод металла и повторял, через мгновение я больше ничего не буду чувствовать, но сначала услышу страшный шум. Подумайте только, у самого уха. Это главным образом и удержало меня. Боязнь шума. Нелепо, ведь с момента, когда умрешь, да, но я надеялся, что смерть придет как сон. А гром выстрела не усыпляет, он пробуждает. Да, я испугался именно этого грома. Я испугался, что не усну, а напротив, буду внезапно разбужен. Он, казалось, старался совладать с собой, или, вернее, привести в порядок свои мысли, и несколько мгновений губы его снова беззвучно шевелились. «Все это», — продолжал он, — «я сказал себе лишь потом. На самом же деле я не убил себя потому, что не был свободен. Я говорю теперь, я испугался, но это неправда. Тут было не то, нечто совершенно чуждое моей воле, более сильное, чем моя воля, удержало меня, словно Бог не пожелал, чтобы я отправился на тот свет. Вообразите марионетку, которая захотела бы уйти со сцены до конца спектакля. Стой, ты еще нужна для финала. Ах, вам казалось, будто вы можете положить конец вашей жизни, когда вам будет угодно. Я понял, что то, что мы называем своей волей, есть только ниточка, приводящая в движение марионетку, ниточка, за которую дергает Бог. Вы улавливаете мою мысль? Я поясню вам. Вот я говорю себе сейчас. Я подниму правую руку. И поднимаю ее. Он действительно поднял правую руку. Но это произошло от того, что ниточка уже была дернута, чтобы заставить меня подумать и сказать: «Я хочу поднять правую руку». И доказательством, что я не свободен, служит то, что если бы я должен был поднять другую руку, я сказал бы вам: «Я собираюсь поднять левую руку». Нет, я вижу, что вы не понимаете меня. Вы не свободны понять меня. О, теперь я ясно сознаю, что Бог забавляется. Когда Он заставляет нас делать что-нибудь, Он забавляется тем, что предоставляет нам думать, будто мы сами хотели сделать это. В этом и заключается Его гнусная игра. Вы думаете, я схожу с ума? Кстати, представьте себе, что госпожа де Лаперуз, вы знаете, что она поступила в богадельню? Так вот, представьте себе, что она вбила себе в голову, что это дом сумасшедших, и я засадил ее туда, чтобы отделаться от нее, с намерением выдать за сумасшедшую. Согласитесь, что это странно. Любой прохожий, с которым встречаешься на улице, понял бы вас лучше, чем та, которой вы отдали жизнь. В первое время я ходил к ней каждый день, но едва она замечала меня, как сейчас же заводила. «Ах, опять вы? Вы пришли, чтобы шпионить за мной?» Я принужден был отказаться от этих посещений, которые ее раздражали. Как можно чувствовать привязанность к жизни, если утрачена возможность делать добро? Рыдания заглушили его голос. Он опустил голову, и мне показалось, что он снова впадет в оцепенение. Но он заговорил с внезапным оживлением. Знаете, что она сделала перед отъездом? Взломала письменный стол и сожгла все письма моего покойного брата. Она всегда была ревнива к моему брату, особенно с тех пор, как он умер. Устраивала мне сцены, когда застигала меня ночью за чтением его писем. Кричала: «Ах, вы ждали, чтобы я легла? Вы прячетесь от меня. И затем: будет гораздо лучше, если вы пойдете спать. Вы утомляете глаза». Со стороны можно было подумать, будто она окружила меня заботой. Но я знаю ее. Она ревновала. Она не хотела оставлять меня наедине с братом. Это от того, что она вас любит. Не бывает ревности без любви. Но согласитесь, что печально положение вещей, когда любовь вместо того, чтобы составлять счастье жизни, становится ее бедствием. Несомненно, такой любовью и любит нас Бог. Он очень оживился, говоря это, и вдруг заявил: «Я голоден. Когда я хочу есть, служанка постоянно приносит мне шоколад. Госпожа де Лаперуз, должно быть, сказала ей, что я не ем ничего другого. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы пошли в кухню. Вторая дверь направо по коридору, и посмотрели, нет ли там яиц. Помнится, она говорила мне, что у нее есть яйца. Вы хотели бы, чтобы она приготовила вам яичницу? Мне кажется, я съел бы даже два яйца. Вы будете настолько добры? Если я пойду сам, она меня не послушается». «Дорогой друг», — сказал я ему, возвратившись, «ваша яичница будет готова через несколько минут. Если вы позволите, я останусь и посмотрю, как вы будете кушать. Да, это доставит мне удовольствие». Мне было очень тяжело слышать, когда вы сказали сейчас, будто вы больше никому не в силах делать добро. Вы как будто забываете о вашем внуке. Ваш друг, господин Азайс, предлагает вам переехать к нему в пансион. Он поручил мне передать вам это. Он полагает, что теперь, когда госпожи де ла Перуз больше нет здесь, ничто вас не удерживает. Я ожидал от него сопротивления, но он лишь осведомился о предлагаемых ему условиях. Хотя я не застрелился, я все же мертв. «Здесь ли, там ли, мне безразлично», — сказал он. «Можете перевозить меня». Я условился, что приду за ним послезавтра, а до тех пор предоставлю в его распоряжение два сундука, чтобы он мог уложить в них необходимые ему костюмы, белье и все, что ему хотелось бы с собой взять. «Впрочем», — прибавил я, — «поскольку за вами сохранится право распоряжаться квартирой до истечения срока контракта, то вы всегда успеете забрать отсюда все, что вам понадобится». Служанка принесла яичницу, которую он с жадностью проглотил. Я заказал для него обед, с облегчением видя, что природа снова вступает в свои права. «Я причиняю вам много хлопот», — повторил он. «Вы страшно добры». Я хотел было, чтобы он отдал мне свои пистолеты, с которыми сказал я ему, ему больше нечего делать, но он не согласился. «Теперь вам нечего бояться. Я знаю, я никогда не буду в силах сделать то, чего не сделал в тот день. Но они являются теперь единственной вещью, которая осталась у меня от брата, и мне необходимо, чтобы они напоминали, что я только игрушка в руках Божьих».